Глава 24. Знакомство с Создателем. Опустите свое оружие и успокойтесь. Мое первое и последнее предупреждение. Ну, наконец-то. Командир легко подчинился сказанному и легким движением руки убрал кинжал в специальный чехол и только после этого медленно обернулся. Он уже давно ощущал присутствие очень сильных аур и ждал того момента, когда они проявят себя. Весь разговор с тираном, во время которого он отмалчивался и не делился информацией, тоже был по этой причине, как, в принципе, и провокация по отношению к командирам темных эльфов. Таким образом, Хиро намеревался выманить руководство стадиона, а в лучшем случае – и самого Создателя. Каково же было его удивление, когда, обернувшись, он увидел новоприбывшую четверку. Довольно высокий и молодой на вид парень, выше среднего роста. Человек. Да-да, именно человек. И те слова были произнесены конкретно им. Рядом стояло трое, все высокие, не меньше 2 метров. Двое парней и девушка. Экипировка на их телах была явно не системной, но от нее исходила мощнейшая энергетика, а от взгляда на оружие на коже появлялись мелкие пупырышки. «Значит, вы все же решили с нами поговорить, а не просто взять и уничтожить?» – взял слово Хиро. «Или вы настолько уверены в своих силах, что решили сами спуститься сюда, Создатель?» «По твоему мнению, я должен спрашивать у кого-то разрешение, чтобы свободно передвигаться по своим владениям?» Поднял одну бровь глава эльфов. «И у кого из вас мне надо было его попросить? Ты? Ты? Или, может быть, ты?» Он по очереди указал на несколько группировок игроков, в которых отчетливо угадал каждого лидера. «Нет, что вы!» Примеряющий поднял обе руки командир. «Мне просто интересно понять вашу манеру поведения». «И как?» «Успешно справился». Еле заметно усмехнулся глава. «Нет, даже близко к этому не подошел», ответил ему такой же улыбкой Хиро. «Уничтожь моих людей, неприятели, я бы это так просто не оставил и стер бы с лица земли всех тех, кто посмел так поступить. Но вы совершенно спокойны, несмотря на то, что понесли значительные потери». «Вот ты о чем!» – на мгновение задумался человек, и в этот момент один из игроков ринулся в атаку с занесенным для удара клинком. Стоящие немного позади главы эльфы даже не шелохнулись. Скосив глаза в сторону несущегося на него человека, Создатель быстро поднял руку и просто щелкнул пальцами. Голова атакующего просто взорвалась на мелкие осколки, а на бетонный пол стадиона упало бездыханное тело. «И откуда у вас эта глупость в голове? Как я и сказал ранее, с моей стороны больше предупреждений не будет. Если ваше оружие не окажется на полу в ближайшие 2 секунды, вас постигнет такая же участь». Легкий взмах головы в сторону убитого, и уже через секунду все игроки побросали свое оружие. Хиро мельком взглянул на затихающую на груди трупа цифру и с удивлением увидел там 3. Вот так играючи расправиться с одним из сильнейших в своей группе? На кого же им не повезло нарваться? «Ты и твои дружки пусть остаются, остальные все на выход». Создатель показал на несколько лидеров игроков и на командира, состоящими за его спиной союзниками. Темные эльфы подчинились моментально, покинув зал без лишних слов. А вот с игроками вышла небольшая заминка, ведь они попросту не знали, куда им идти. Короткий кивок со стороны головы, и один из стоящих за его спиной эльфов начал отдавать им приказы и указывать путь. Ну, а мы с вами перейдем в более спокойное место, и там все обсудим. Следуйте за мной. Спустя минут 10 блужданий по тусклым, плохо освещенным коридорам стадиона, командир с остальными вышли в еще один достаточно просторный и хорошо освещенный зал. Наверху находилось множество стекол, через которые в помещение попадал дневной свет, а внутри находилось множество самых разнообразных цветков и растений. Создатель повел небольшую делегацию прямо в центр зала, где стояла просторная деревянная беседка и несколько стульев. «Красиво!» – Су вертела головой по сторонам с интересом и невольно произнесла вслух, что думает. «Нравится?» – подмигнул ей создатель. «Это место расслабляет и заставляет хоть ненадолго отойти от всех тех проблем и невзгод, с которыми мы столкнулись». «Пусть мои от ваших сильно отличаются, но это совершенно без разницы. Надеюсь, что вы сможете меня заинтересовать, ведь от этого напрямую будет зависеть, сможете ли вы выжить и покинуть это место». «Меня больше интересует, для чего вы все это делаете?» Усевшись на стул, сразу же спросил Хиро. «Никакого стола здесь не было и в помине». Все заняли места, и все происходящее стало напоминать какой-то кружок анонимных алкоголиков, где сидящие в такой же позе люди делятся друг с другом своими переживаниями и желаниями. «Как и то, почему, обладая такой силой, ваши подчиненные с таким ужасом убегали от зомби?» «Молодняк, что с них еще можно взять? В мои планы не входит становиться для них нянькой». И сегодняшнее происшествие должно стать для них уроком на будущее. Без развития нет прогресса. Без прогресса наступает застой, потом деградация и регресс. «Вы же не человек, верно?» – спокойно произнес командир, который понял это давно. От него исходила похожая на Гвен энергетика, и сейчас, находясь настолько близко к Создателю, он был в этом абсолютно уверен. «А ты прозорливый малый!» Создатель неожиданно поднял руку и вновь щелкнул пальцами, отчего на лицах всех собравшихся людей на мгновение промелькнул самый настоящий испуг. Но прошла секунда, другая... а все оставались живы. «Не переживайте, никого из вас убивать, по крайней мере, до окончания нашего разговора я не собираюсь. Пришлось наложить барьер, чтобы слишком любопытные личности не смогли нас подслушать или подсмотреть». Создатель посмотрел прямо в глаза Хиро. «Особенно твоя любопытная хозяюшка». «Я никому не подчиняюсь». Уверенно и хладнокровно бросил командир. «Это ты так думаешь?» Впервые на лице создателя появилась настоящая улыбка, но ей на твое мнение глубоко наплевать. «Раз уж ты у нас такой догадливый, может, поведаешь, кем я, по-твоему, являюсь?» «Одной из высших сущностей или же богом?» Как только Хиро произнес эти слова, на лицах всех игроков появилось настолько забавное выражение, что его попросту невозможно описать. Удивление, страх, недоверие и еще целый спектр эмоций. «Ну, можно сказать и так», – спустя несколько секунд ответил создатель. «Вот только что тебе даст эта информация, когда я могу уничтожить вас всех одним щелчком пальца?» «Хотели бы это сделать, мы бы уже давно были мертвы», – сохраняя спокойствие, ответил Хиро. «Ну, раз уж решили поговорить, значит, мы нужны вам живыми». «Хорошая логическая цепочка, жаль, неверная». Глава эльфов улыбнулся еще шире. «Мне от вас совершенно ничего не нужно. Просто очень забавно наблюдать, как та шайка придурков сейчас себе места не находит и пытается пробиться сквозь мой барьер. Мне это доставляет истинное удовольствие». «Вы не боитесь, что они за это ополчатся на вас?» Своими расспросами командир пытался понять, в какой ситуации они оказались и какие у них шансы на то, чтобы остаться в живых. Ополчиться еще больше не смогут, да и вообще, мне на их мнение и слова совершенно плевать. Малец, лучше скажи мне вот что. Каково это пробыть почти полтора века в криокапсуле, спасаясь бегством от империи, ради которой пришлось пойти на множество жертв и посвятить всю свою жизнь на это, а по прибытию оказаться на планете с начавшимся на ней апокалипсисом? Неприятно, наверное, да? Собираетесь обсудить мою жизнь? Приподнял одну бровь парень. Даже в мыслях не было, но мне интересно, почему ты так настойчиво борешься за планету, которая не является для тебя родной? Неужели, обрубив все концы, ты больше не можешь вернуться обратно? Взгляд создателя был цепким и цепляющим, пронизывающим до самых костей. Такое ощущение, будто он им углубляется в самые потаенные мысли и желания, копаясь при этом в грязном белье, а потом просто берет и выносит его на всеобщее обозрение. «Можешь не отвечать. Я уже знаю, каким будет твой ответ. Хочешь? Еще как хочешь вернуться обратно. К своей семье, сестре и... любимой, что посмела тебя предать. Не так ли?» Хиро стиснул зубы так, что они чуть не раскрошились. Не повезло им нарваться на высшее существо, способное не только мысли читать, но и заглядывать туда, куда закрыт доступ всем, в самое сердце. «Любой в ситуации, схожей с моей, будет пытаться это сделать», кое-как успокоившись, парировал командир. «Это естественные реакции и желания». Таким оно было ровно до того момента, пока несколько блоков в твоей голове не оказались уничтожены, и скрывающаяся за ними правда не стала доступна. Глава эльфов наклонился на своем месте так, что оказался достаточно близко к лицу парня, и твои приоритеты стали немного другие. Интересно, как ваша так называемая система смогла проглядеть в своих рядах того, кому совершенно плевать на людей и все, что он делает, это пытается найти способ осуществить свое эгоистичное желание? Я еще раз повторюсь, вы сюда позвали нас для того, чтобы обсудить жизнь каждого, или я буду единственной жертвой во всем этом цирке? Инопланетный путешественник пусть и пытался казаться спокойным, но был на взводе. Тиран и Руслана постоянно кидали в его сторону заинтересованные взгляды, но пока молчали и не вмешивались в разговор, полностью доверив его ведение Хиро. «Что он даст занятие этим?» «Ты меня просто заинтересовал, не более того. Изначально я подумал, что мы похожи и преследуем одинаковые цели». Но, видимо, сильно ошибся. Нет, та первоначальная искра все еще горит внутри тебя, но сейчас она больше похожа на тлеющий огонек, чем на сильное, невероятно мощное пламя. Окажись она затушенной полностью, от вас бы и мокрого места сейчас не осталось. Создатель щелкнул пальцами, и спустя несколько мгновений в зал вошло с десяток эльфийских девушек в форме горничных, некоторые из которых везли разнообразные угощения на специальных небольших тележках. Единственная проблема – стола нет, точнее не было, но два постоянно следующих за главой эльфа быстро это исправили, водрузив большую столешницу, наверняка ручной работы, перед собравшимися. Как только стол оказался на месте, эльфийские девушки с молниеносной скоростью его накрыли и так же, как и вошли, быстро испарились. «Угощайтесь. Думаю, вы за время проведения турнира не часто могли просто посидеть и отдохнуть, не говоря уже о еде. Наш разговор будет не слишком долгим. Все же у меня нет времени с вами точить лясы по несколько часов». Но и коротким его назвать сложно. Легкий перекус никому не повредит. Минут на пять в зале воцарилась тишина. Стоит отметить, что названный легким перекусом таким не являлся. Пусть большинство блюд и было из разряда сладких, но нашлись и множество других, вкус которых довольно сложно описать. «Что вы можете сказать про мои творения?» Выждав паузу, пока люди подкреплялись, спросил глава. «Искусственно созданные создания, квалифицирующиеся как монстры и не соответствующие рангу, которым им приписывает система в бестиарии». «Хо! Значит, их уже успели в него внести». Пусть на лице создателя и появилась улыбка, но от этого факта глава все же немного расстроился. «Ну и ладно, рано или поздно это должно было случиться». «Вам не сильно нравится, что их считают за монстров?» – впервые спросила Руслана, причем в очень вежливой и спокойной форме. «Конечно, не нравится. Темные эльфы – это не монстры, а новая веха эволюции человеческого тела. В мои планы не входит завоевать мир или уничтожить других игроков, а абсолютно наоборот. Всех тех эльфов, что вы видели до этого, удалось спасти и вдохнуть им новую жизнь. Нетрудно догадаться, что раньше они были людьми, но потом что-то пошло не по плану. Укушенные, зараженные и уже смирившиеся со своей участью люди неизвестным образом смогли найти меня на этом стадионе, и тогда я решил их спасти». Внимательно оглядел всех создатель. «Не подумайте, я не альтруист или какой-то добряк, нет. На ваши жизни, как и на их, мне плевать одинаково. Скорее, это больше для того, чтобы почесать свое эго». «О чем это вы?» Все внимательно слушали каждое слово, даже тиран, которому было крайне любопытно узнать продолжение. «Высшие сущности, которые сотворили все это с вашей планетой, не более... чем просто сильные существа своей расы, а не боги. Мы также смертны, пусть можем жить сотни тысячелетий, и нас все еще можно убить, если хватит для этого сил у оппонента. Но мы не боги. Они слишком сильно в них заигрались и начали править человеческими судьбами, будто на самом деле являются их создателями. Мне же интересно то, на что они закрывают глаза. Создание новой жизни, расы и общего мирового порядка. Пусть на одном небольшом мирке в какой-то миниатюрной галактике, но свое. И когда мне это удастся, я на шаг приближусь к своим целям». «И для чего вы делитесь с нами такой информацией?» Задумчиво приподнял одну бровь Хира. «Потому что мне хочется найти единомышленника среди тех, кто может в дальнейшем стать одним из высших существ». От таких слов все раскрыли рты настолько, что в них могла залететь целая стая пчел. «О, вижу, вы все еще не знаете. Тогда я вкратце расскажу». Рассказ оказался не такой уже краткий, как говорил создатель. Во-первых, стадий принятия игрока и становления его на путь высшего существа достаточно длинный и непростой. Первым делом необходимо стать претендентом, после него преемником, за этим следует аватар, посвященный и вознесенный. Пройдя все эти этапы, тот, кто будет в дальнейшем пытаться завоевать титул высшего, становится значительно сильнее и сильно опережает остальных в их развитии, но все это наглая и беспросветная ложь. Высшие сущности не позволят появиться конкуренту так просто, и все эти сладкие речи должны заставить игрока замотивировать на становление сильнее, и когда наступает промежуточный этап, они появляются и стирают полностью его волю и память, создавая себе очередных марионеток. Всем процессом руководит целых 10 высших сущностей, и каждая из них ведет свою жертву почти с самого начала игры, ухаживает, дает различные плюшки и делает все, чтобы она ему доверилась и была полностью верной, а в конце самым наглым образом предает и делает из него верного слугу, по силе не уступающую ему самому. Весь этот постапокалипсис, монстры и зараженные нужны лишь для того, чтобы создать самую оптимальную песочницу для взращивания новых талантов. «Это все правда?» – глухо спросил тиран, как только создатель завершил свой рассказ. «Верить мне или нет – это уже твое решение, но мои слова заставят вас задуматься, и каждый из вас сам решит, где ложь, а где правда. Пусть я тоже принадлежу к высшим сущностям, но преследую свои интересы и стараюсь не лезть в дела этих утырков. К сожалению, эти ребята зашли слишком далеко, отправив на мою территорию игроков и выдав им задание на уничтожение темных эльфов. Хотя, знаете, сомневаюсь в том, что они знают о моем участии во всем этом. Не стали бы они отправлять своих пешек на верное уничтожение без шанса на победу. «Так, а что вы хотите конкретно от нас?» – холодно спросил Хиро. «Я хочу, чтобы вы выполнили одно мое маленькое задание и при этом ничего не помнили о сегодняшнем разговоре». Ухмыльнувшись, щелкнул пальцами создатель, и все собравшиеся в зале люди потеряли сознание. Поднявшись со своего места, он несколько секунд задумчиво смотрел на инопланетного путешественника, а после развернулся и пошел к выходу, бросив на ходу: «Перенесите и уложите их на нормальные кровати, предварительно помыв и выдав новое снаряжение 8-го ранга. Оружие не трогать». И что же такого задумал создатель?